Лжецы. Но времени оставалось в обрез. Отпуск барона подходил к концу, и надо было торопиться. Они понимали, что сломить ожесточенное упорство мальчика невозможно, и решились на последнее самое постыдное средство, чтобы хоть на час, на два избавиться от его деспотического надзора. «Ставите заказные письма на почту», — сказала мать Эдгару. Они стояли в вестибюле, барон у подъезда нанимал фиакр. Эдгар с недоверием взял письма. Незадолго до того он заметил, что один из слуг что-то говорил матери. Уж не затевают ли они что-нибудь против него? Он медлил. «Где ты будешь меня ждать?» «Здесь». «Наверное?» «Да. Только не уходи. Значит, ты будешь ждать меня здесь, в вестибюле, пока я не вернусь». В сознании своего превосходства он уже говорил с матерью повелительным тоном. Многое изменилось с позавчерашнего дня. Он отправился с письмами на почту. В дверях он столкнулся с бароном и в первый раз за последние два дня заговорил с ним. «Я только сдам эти два письма. Мама будет ждать меня. Пожалуйста, без меня не уходите». Барон быстро прошмыгнул мимо. «Да-да, мы подождем». Эдгар бегом побежал на почту. Ему пришлось ждать. Какой-то господин, стоявший перед ним, задавал десятки скучных вопросов. Наконец он исполнил поручение и, зажав квитанции в руке, помчался обратно. Он поспел как раз вовремя, чтобы увидеть, как барон и его мать отъезжали от гостиницы. Эдгар пришел в бешенство. Он чуть было не схватил камень, чтобы швырнуть им вслед. Улизнули-таки от него, и как подло, как низко они врали. Он уже знал со вчерашнего дня, что его мать лжет, но что она могла с таким бесстыдством нарушить данное ею обещание, убило в нем последние остатки доверия к ней. Он перестал понимать жизнь с тех пор, как увидел, что слова, за которыми он до сих пор предполагал действительность, лопаются точно мыльные пузыри. Но что это за страшная тайна, которая доводит взрослых до того, что они лгут ему, ребенку, и убегают, словно воры? В книгах, которые он читал, люди убивали и обманывали, чтобы добыть деньги или могущество, или царство. А тут какая причина? Чего они хотят? Почему прячутся от него? Что пытаются скрыть непрерывной ложью? Он ломал голову над этой загадкой, смутно чувствуя, что их тайна — ключ к замку его детства. Овладеть ею значит стать взрослым, стать, наконец, мужчиной. Ах, только бы узнать ее! Но думать он не мог. Его душил гнев, что они ускользнули от него, и мысли путались, словно он был в бреду. Он побежал к лесу, и там, в спасительном сумраке, где его никто не видел, дал волю слезам. Лжецы, собаки, обманщики, подлецы! Ему казалось, что не выкрикни он эти слова, они задушат его. Гнев, нетерпение, досада, любопытство, беспомощность и обиды последних дней, подавляемые незрелой волей ребенка, возомнившего себя взрослым, вырвались наружу и излились слезами. Это были последние слезы его детства. В последний раз он плакал навзрыд, как плачут женщины, с наслаждением и страстью. Он выплакал в этот час неистового гнева и доверчивость, и любовь, и простодушное уважение, все свое детство. Мальчик, вернувшийся в гостиницу, был уже не тот, который плакал в лесу. Он не волновался и действовал обдуманно. Прежде всего он пошел к себе в комнату и тщательно вымыл лицо и глаза, не желая доставить ему удовольствие видеть следы его слез. Затем он разработал план, как свести с ними счеты. Он ждал терпеливо, с полным спокойствием. В вестибюле было довольно людно, когда коляска с беглецами остановилась у подъезда. Несколько мужчин играли в шахматы, другие читали газеты, дамы болтали. Тут же, не шевелясь, сидел бледный мальчик с вздрагивающими веками. Когда его мать и барон вошли, и, несколько смущенные тем, что сразу наткнулись на него, уже собирались пробормотать приготовленную отговорку, он спокойно пошел им навстречу и сказал вызывающим тоном: «Господин барон, мне надо кое-что сказать вам». Барон явно растерялся. Он чувствовал себя в чем-то изобличенным. «Хорошо, хорошо, после, подожди». Но Эдгар, повысив голос, сказал внятно и отчетливо, так, чтобы все кругом могли расслышать: «Я хочу поговорить с вами сейчас. Вы поступили подло. Вы мне солгали. Вы знали, что мама ждет меня, и вы...» «Эдгар!» — крикнула его мать, заметив, что все взоры обращены на нее, и бросилась к сыну. Но мальчик, видя, что мать хочет заглушить его слова, вдруг пронзительно прокричал: «Я повторяю вам еще раз! Вы нагло солгали! Это низко! Это подло!» Барон побледнел. Все смотрели на них, кое-кто засмеялся. Мать схватила дрожавшего от волнения мальчика за руку. «Сейчас же иди к себе, или я поколочу тебя здесь, при всех!» — прохрипела она. Но Эдгар уже успокоился. Он жалел о своей вспышке и был недоволен собой. Он хотел говорить с бароном спокойно, но гнев оказался сильнее его воли. Не торопясь, он направился к лестнице. «Простите, барон, его дерзкую выходку. Вы ведь знаете, какой он нервный», — пробормотала его мать, смущенная насмешливыми взглядами присутствующих. Больше всего на свете она боялась скандала и сейчас думала только о том, как бы соблюсти приличие. Вместо того, чтобы сразу уйти, она подошла к портье, спросила, нет ли писем и еще о каких-то пустяках, и только после этого, шурша платьем, поднялась наверх, как будто ничего не случилось. Но за ее спиной слышался шепот и сдержанный смех. На лестнице она замедлила шаги. Она всегда терялась в серьезные моменты и в глубине души боялась предстоящего объяснения. Вины своей она отрицать не могла, и, кроме того, ее пугал взгляд мальчика. Этот новый, чужой, такой странный взгляд, перед которым она чувствовала себя бессильной. Из страха она решила действовать лаской, ибо знала, что в случае борьбы озлобленный мальчик оказался бы победителем. Она тихо открыла дверь. Эдгар сидел спокойный и невозмутимый. В глазах, обращенных на нее, не было страха, не было даже любопытства. Он казался очень уверенным в себе. «Эдгар», — начала она матерински нежно, — «что тебе пришло в голову? Мне стыдно за тебя. Как можно быть таким невоспитанным? Ты еще мальчик и так разговариваешь со взрослыми. Ты должен сейчас же извиниться перед бароном». Эдгар смотрел в окно. Его «нет» было как будто обращено к деревьям. Его самоуверенность поразила ее. «Эдгар, что с тобой? Отчего ты так переменился? Я просто не узнаю тебя. Ты был всегда умным, послушным мальчиком. С тобой всегда можно было договориться. И вдруг ты ведешь себя так, будто бес в тебя вселился. Что ты имеешь против барона? Ты ведь очень любил его. Он был всегда так мил с тобой». «Да, потому что он хотел познакомиться с тобой». Она смутилась. Вздор! Что ты выдумываешь? Откуда у тебя такие глупые мысли? Мальчик вспыхнул. Он лгун. Он фальшивый человек. Во всем, что он делает, только подлый расчет. Он хотел с тобой познакомиться, поэтому он подружился со мной и обещал мне собаку. Не знаю, что он обещал тебе и почему он с тобой дружит, но и от тебя он чего-то хочет. Верно, верно, мама. А то он был бы не так вежлив и любезен. Он плохой человек. Он врет. Посмотри на него хорошенько. Какой лживый у него взгляд. Ненавижу его. Он лгун. Он негодяй. Эдгар, можно ли так говорить? Она смешалась и не знала, что ответить. Совесть ей подсказывала, что мальчик прав. Да, он негодяй. В этом я уверен. Разве ты сама не видишь? Почему он боится меня? Почему прячется от меня? Потому что знает, что я его вижу насквозь, что я раскусил его, негодяя. Как можно так говорить? Как можно так говорить? Мысль ее не работала, бескровные губы машинально повторяли одни и те же слова. Ей вдруг стало нестерпимо страшно, и она не знала, кого она боится — барона или мальчика. Эдгар понял, что его предостережение подействовало на мать. И ему захотелось переманить ее на свою сторону, приобрести союзника в этой вражде, в этой ненависти к барону. Он подошел к матери, приласкался к ней и заговорил дрожащим от волнения голосом. «Мама, ты же сама, наверное, заметила, что он задумал что-то нехорошее. Из-за него ты стала совсем другая. Это ты переменилась, а не я. Он хочет быть вдвоем с тобой и сделал так, что ты на меня сердишься. Вот увидишь, он обманет тебя. Я не знаю, что он тебе обещал. Я знаю только, что он не сдержит слова. Остерегайся его. Кто раз обманул, опять обманет. Он злой человек, ему нельзя доверять». Этот голос, жалобный, почти плачущий, исходил, казалось, из ее сердца. Со вчерашнего дня она испытывала какое-то тягостное чувство, говорившее ей то же самое, все настойчивее и настойчивее. Но ей было стыдно получить урок от собственного сына, и, как это часто бывает, чтобы скрыть свое волнение и замешательство, она проявила излишнюю резкость. «Ты еще слишком мал, чтобы это понять. Дети не должны вмешиваться в такие дела. Ты должен вести себя прилично. Вот и все». Лицо Эдгара снова приняло ледяное выражение. «Как хочешь», — сказал он сухо. «Я предостерег тебя». «Значит, ты не извинишься?» «Нет». Они непримиримо стояли друг против друга. Мать поняла, что решается вопрос об ее авторитете. «В таком случае ты будешь обедать здесь, один, и ты не сядешь с нами за стол, пока не извинишься. Я тебя выучу, как надо вести себя. Ты не выйдешь из комнаты, пока я не позволю, понял?» Эдгар улыбнулся. Эта коварная улыбка как будто уже приросла к его губам. В душе он сердился на себя. Как глупо, что он опять дал волю своим чувствам и захотел предостеречь эту лгунью. Мать вышла из комнаты, не оглянувшись на него. Она боялась этих колючих глаз. Ей было тяжело с сыном с тех пор, как она заметила, что взгляд у него зоркий. И еще потому, что он говорил ей именно то, чего она не желала слышать, не желала знать. Страшно было видеть, как ее внутренний голос, голос совести, отделившись от нее в образе ребенка, ее собственного ребенка, не дает ей покоя, предостерегает ее, издевается над ней. До сих пор этот ребенок был придатком к ее жизни, украшением, игрушкой, чем-то милым и близким. Иногда, быть может, обузой, но все же жизнь его протекала в одном русле и влад с ее жизнью. Сегодня Впервые он восстал против нее и отказался подчиниться ее воле. Что-то похожее на ненависть примешивалось теперь к мысли о ребенке. И все же, когда она, слегка утомленная, спускалась с лестницы, детский голос настойчиво звучал в ее душе. «Остерегайся его!» Этих слов нельзя было заглушить. Но вот перед ней блеснуло зеркало. Она испытующе посмотрела в него, потом стала вглядываться все пристальней, все упорней, пока в нем не отразились чуть улыбающиеся губы, округленные, словно готовые произнести опасное слово. Внутренний голос не умолкал, но она передернула плечами, как будто стряхивая с себя незримый груз сомнений, бросила в зеркало довольный взгляд и, подобрав платье, спустилась вниз с решительным видом игрока, со звоном кидающего на стол последний золотой.